плену. Тоски немой душа стонала в узах тьмы и мрака, а власть греха своей рукой писала мне зловещий смерти приговор. Но от начала дней Творец вселенной мое на дланях имя записал, его крови спасенье дал, и смертью смерть поправ меня он оправдал. В моей душе зажглась заря, умчалась тень холодной темной ночи. Господь к себе меня призвал, любовью вечною люблю тебя сказал. Я пришел к источнику спасенья, припал к нему и жадно воду пил. Он мне простил, свободен я. Воскресшему теперь поет душа моя. И для тебя бежит ручей, приди и пей живую воду даром. Тепло любви святых лучей, изгнав неверия грех, рассеет тьмусачей. В кругу друзей Христом освобожденных, ценой крови пролитой на кресте, ты будешь петь Царю небес. Хвалы торжественный псалом, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес! Сатанинские сети. Апостол Павел, давая наставление своему ученику, истинному сыну веры, продолжателю дела Христова Тимофею, в коротких словах затронул жизненно важную тему для всех последователей евангельской истины. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». 1 Тимофея 4:1. Обратите внимание на взаимосвязь, указанную апостолом. Внимая бесовским учениям, то есть принимая их, человек отступает от веры и попадает под власть темных сил. В Евангелии от Иоанна сказано: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иоанна 10:10. Вор – это дьявол, а Господь наш Иисус Христос пришел, чтобы имели жизнь с избытком. Он своей жертвой на Голгофском кресте положил конец власти сатаны и его воинствам. С тех пор без приглашения со стороны человека, без его согласия, дьявол не может завладеть сердцем человека. Тем более верующего, который находится под защитой Голгофской жертвы. В наши дни многие люди сами ищут связи с дьяволом, и он вселяется в них. Через грубое идолопоклонство, через колдовство, через сатанизм, через жизнь по принципам зла. Но губительны для души не только эти очевидные признаки богоотступничества. Огромную опасность таят в себе многие, на первый взгляд, незначительные или безобидные вещи. Нередко дьявол достигает сердца человека посредством лжи, ибо он отец лжи. Иоанна 8:44, Деяния апостолов 5:3, 3 Царств 22, стихи 20-25. Через обольщение, Бытие 3:13, через искушение, Матфея 4:1, через похищение Слова Божьего, посеянного в сердце, Матфея 13:19. Дьявол обольстил очень многих, принимая вид ангела света, 2 Коринфянам 11:14. Кому пришел дедушка в белом, кому приснилась женщина в белом, очень красивая, и сказала то-то, и сделала то-то. И люди утверждают, наверное, это от Бога. Дьявол успешно достигает сердца человека через клевету. Он сам клевещет на детей Божьих день и ночь. Откровение 12:10. И всякий, кто принимает и распространяет его клевету, становится соучастником в злом деле сатаны. Когда Иуда окончательно решил предать Христа, в него вошел сатана. Иоанна 13:27. Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:8. Он человека-убийца от начала и может войти в человека, склонив его к убийству. Верующий человек не должен разрешать сатане иметь преимущество над собой. Бог не оставил нас в неведении в отношении дьявольских планов и замыслов. 2 Коринфянам 2:11. Нужно только бодрствовать, трезвиться, противостать ему. Ефесянам 4:27, Иакова 4:7, 1 Петра 5:8. О дьяволе не нужно говорить легкомысленно, а такое наблюдается. Некоторые верующие обращаются к цыганкам. Пусть погадает, все равно ничего не получится, и дьявол будет посрамлен. Такое несерьезное заигрывание силами тьмы кончается, как обычно, плохо. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». Иуды 9 стих. Казалось, Михаил Архангел мог бы сказать сатане больше, но не посмел. «А сии злословят то, чего не знают». Иуды 10 стих. Слово Божье повелевает, облегшись во всеоружие, противостать дьяволу. Ефесянам 6:11. Апостол Иаков дает важный совет, каким образом противостать ему. «Покоритесь Богу, очистите руки, исправьте сердца, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смиритесь пред Господом». Иакова 4, 7 по 10 стихи. «Христос смертью лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Евреям 2:14. «Он победил его на кресте, и мы можем пребывать в этой победе только верой и чистым сердцем». Чем же в наши дни сатана пленит души христиан и уловляет их в свои сети? Первый и самый простой соблазн – приметы. Паучок спустился – письмо будет. С пустыми ведрами перешли дорогу – не повезет. Десятки, сотни и даже тысячи примет. Сатана раскинул эту густую сеть, чтобы уловить многие души. Нельзя здороваться через порог. Стоишь и думаешь, или, уважая знакомого человека, переступить порог и тогда только поздороваться, или, любя Господа Иисуса Христа, сказать, что не придаешь этому никакого значения. Но зачастую мы уступаем этой примете. Будучи людьми духовными, давайте поразмышляем. Если эти приметы не от Бога и в Писании о них не говорится, то от кого они? Может быть только два источника – или Бог, или сатана. Кто же этот законодатель, предлагающий людям множество примет? Меня убеждают, но ведь приметы сбываются. Конечно, исполняются. Как же им не исполниться, если в них верят и подчиняют им свою волю? Хозяин, предложивший их, обязательно позаботится, чтобы приметы исполнились, и этим он поймает в сеть многие души. Автор книги «Открытые глаза» сам пришел к прозрению. В детстве мать ему сказала: «Когда вырастешь и увидишь, что в твоем дворе крот роет землю, убей его, и твоя жизнь будет счастливой». Сын запомнил это. Живя в Германии, он женился, построил дом, заасфальтировал дорожки, посадил розы. Как-то утром выходит из дому, и прямо перед ним крот роет землю. Это как раз тот момент, о котором говорила мама, мелькнула мысль. Крота надо убить, и счастье будет обеспечено. Но другая здравая мысль остановила его. От кого исходит эта примета? Какая взаимосвязь между кротом и счастьем? Он стал молиться Богу, поделился размышлениями с пастором церкви, исповедался в этом грехе. Пришел домой, крот исчез, и кучи земли исчезли. Значит, законодатель, который хотел поймать душу через крота, понял, что человек раскаялся, и зачем же зря землю рыть. Взял своего помощника, заровнял землю и пошел дальше рыть тому, кто еще в это верит. Одна христианка рассказывала, что ее дочь лет 6 одно время перестала разговаривать, не ела, не спала, молчала сутками. На семейном совете пришли к выводу, сглазили. Поскольку родители склонны были в это верить, то неизбежно они сделали и второй, более губительный шаг – пошли к бабке. А та дала рецепт – обойти вокруг стола и сказать то-то и сделать то-то. Девочка стала разговаривать, кушать, спать. Сестре объясняли, ведь вы в душу ребенка заложили мину замедленного действия. Когда она придет в возраст и захочет избрать путь поклонения живому Богу, дьявол может вселиться в нее и не отдать ее душу. Ведь вы через наговоры бабки предали душу ребенка сатане. Только исповеданием, очищением можно вызволить душу детей. В послании Колоссянам 3:3 сказано: «Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». То есть мы сокрыты во Христе и в Боге полностью, и никакая дьявольская стрела, какой бы поражающей силы она ни была, не может достичь нас. Бог сокрыл нас во Христе. Какое дьявольское оружие может нас поразить? Никакое. Но если человек поверил первой примете, он поверит и тому, что ребенка сглазили, и отправится к бабке снять с глаз. Почему? Да потому что верит, что иначе будет плохо. То есть верит в силу другого господина больше, чем в силу Божью. Кого сглазили, кого перепугали, и люди идут с детьми к шепталкам, и сами себя успокаивают. Эта бабка хорошая, у нее Библия на столе, она «Отче наш» читает. Какая бы ни была, но Слово Божье запрещает обращаться за помощью к этим людям. То, что шепчут бабушки, идет вразрез со Священным Писанием. Слова, которые они шепчут, дает им дух, который противостоит Богу и всегда хочет быть выше Бога. Ясно одно, тексты гадания и шептания посылает дух поражающий, дух дьявола. Я спрашивал, где шептуны берут тексты для шептания? Кто-то их пишет или книга есть? Отвечают. Пришел ночью дедушка в белом, с белой бородой, дал такие слова от болезни и ушел. Значит, от Бога. Но мы знаем, что сатана принимает вид ангела света, и мы должны испытывать духов. 1 Иоанна 4:1. Пророк Исаия передает слова Господа. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивает ли мертвых о живых?» Исаия 8:19. Значит, когда скажут «пойдем к бабке», нужно ответить «не должен ли я обращаться к Богу моему?» В некоторых семьях принято пугать детей. Оставьте эту пагубную привычку. Там, где в сердце проникает страх, часто проникает и другое, чего не желаешь. В одной семье мать напугала ребенка, чтобы яблоки не воровал. В трубу покричала диким голосом, а ночью ребенка начала корчить. Отец понял, что дело серьезное. Взял сына на руки, но молиться было очень трудно. На душе была неимоверная тяжесть. Сидел с ним до утра, молился, чтобы судороги оставили ребенка. Сыну утром стало легче, а отец вышел во двор, и у него началась такая рвота, что еле живой остался после этой битвы с нечистыми духами. Гаданием увлекались издревле. Царь Вавилонский остановился на распутье, при начале двух дорог для гадания. Трясет стрелы, вопрошает Терафимов, рассматривает печень. Иезекииля 21:21. Методов гадания множество, всех не перечислить. Глубокой скорби даже в среди христиан гаданием искушаются молодые девушки и даже девочки. Кто будет моим женихом и когда? Желание узнать свою судьбу вовлекло многих в этот тяжкий грех. Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Колоссянам 3:3. В нем путь нашей жизни. Бог определил нашу судьбу. Все наше будущее у Бога, который благ и многомилостив. Всякое даяние доброе нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Иакова 1:17. Не сомневайтесь, придет ваше доброе к вам и придет в нужное время. Гаданием можно заглянуть только в ад, но не в небо. А что доброго приготовлено в аду для нашего будущего? Дьявол, человека-убийца от начала, ищет только того, чтобы украсть, убить и погубить. Но прежде обязательно увлечь и обмануть душу. Такая у него тактика. Нельзя легкомысленно увлекаться гаданием. Вы можете забыть о мимолетном любопытстве, но в преисподней об этом не забудут. Там слуги дьявола взяли вас на учет, и в свое время или сам сатана придет к вам, или дух из зла предъявит счет. Ты обращался к нам за помощью, будь добр, теперь служи нам. Гаданию сейчас приобщают детей, но не жуткими методами, а простыми. Возьми ножницы, нарежь бумажек, напиши имена мальчиков, и узнаешь, кто твой. Так начинается заигрывание с дьяволом. Берегитесь этого зла. Кто занимался гаданием, исповедайте этот грех, дабы вы не были должником дьяволу. Иначе он предъявит вам счет, причем в самый неожиданный для вас момент. Молодой брат, член церкви, спросил: «Как вы относитесь к такому случаю?» «Приехал я на молодежное общение. Сестры нарезали бумажек и свернули их, и, смеясь, одну дали мне. Разворачиваю, а там написано имя сестры. Что это вы затеяли?» – поинтересовался я. «Да это мы просто так, гадаем». Я ответил молодому брату: «Ничего смешного и невинного в этой затее нет. Вы поступили в нулевой класс школы гадания. Начав эту коварную игру сегодня, завтра вы не заметите, как перейдете к более серьезным вещам. Дьявол увлечет вас в трясину еще глубже». Интересуются верующие и астрологией, гороскопами. Под какой они планетой родились? Ехать им или не ехать? Строиться или не строиться? Жениться или нет? Через гороскопы сатана берет на себя руководство жизнью людей. Некоторые пытаются с научной точки зрения доказать, что в гороскопах ничего плохого нет. Каждый родился под определенным расположением каких-то планет. На самом деле это не астрология, а та же демонология. Прочитаем в книге пророка Исаии: «Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожег их. Не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним». Глава 47:13-14. Обратите внимание, огонь жег занимающихся гороскопами. Чародейство – крайне тяжкий грех. Занимающийся им стоит в преддверии ада. Пророк Иезекииль говорил: «И скажи, так говорит Господь Бог, горе шивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтоб уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души и бесславите меня?» Глава 13:18-19. Для многих эти слова ничего не значат, но кто знаком с этими вещами, тот знает. Чтобы расположить к себе дьявольских духов, надо взять то-то и то-то, зашить и носить определенный срок. На это отваживаются те, кто решил открыто служить дьяволу, пожелал иметь у себя в распоряжении несколько духов, заказывать духов определенной силы, специальности и численности. И начинается страшная работа в упряжке с сатаной. Одна женщина рассказывала, что была в плохих отношениях с мужем. Ей посоветовали обратиться к бабке. Та что-то сделала. Месяц-другой жили хорошо. Затем опять у муж запил, загулял. Посоветовали обратиться к другой бабке. В ближайшую полночь духи голосом какого-то родственника позвали мужа на улицу. Через несколько дней отыскали его измученного в кочках среди болота. Потом он попал в психбольницу. От пережитого у него голова вся седая. Рассказывая об этом, я хочу только предупредить, чтобы не ходили к бабкам, а лучше молили Бога о милости, чтобы Он дал мир и согласие, взаимопонимание в семье. Верующая сестра сама не обращалась к гадателям, но не воспрепятствовала это сделать невестке, ожидающей ребенка, и поскольку было скользко, помогла ей перейти через дорогу к живущей там бабке. Я возмутился. Вы своими руками вашу родную невестку отправили прямо в ад. Вы понимаете, что сделали? У пророка Иезекииля читаем. «Какова вина вопрошающего, такова будет вина и пророка». 14 глава, 10 стих. Обратите внимание, Бог одинаково накажет и чародеев, и тех, кто приходит к ним вопрошать. Страшная участь обращающихся к чародейству – с одной стороны, гнев Божий, а с другой, они в руках дьявола. Если бы эти люди хотя на минуту представили себе, в каком они находятся состоянии. Как попадает душа в это губительное искушение? Ко мне мама пришла с того света, она недавно умерла, она меня так любила, и я ее. Ну, точно мама, и по виду, и по голосу. И сказала мне то-то и то-то, разве я не должен слушать ее? Я всегда ее слушал, пока жива была. И так далее. Кому является отец, кому любимый сын, и душа располагается послушать дьявола, а он лжец и отец лжи. Иоанна 8:44. И все, что он делает, ложь. Он не может совершать дела правды. Это против его естества. Смея утверждать, не мама приходила. Это в образе мамы приходил дьявольский дух, чтобы соблазнить, искусить и увести на путь погибели. Многие не придают значения играм в карты. Некоторые приравнивают их к шахматам, к домино. Вроде бы пустое времяпрепровождение, но на карты проигрывает имение и даже жизнь. Гадает в основном на картах. В переводе с немецкого игра в карты называется «молитвенной книгой дьявола». Значит, если дети или взрослые занимаются этим, они тем самым бессловесно молятся, чтобы иметь связь с дьяволом. Нередко заядлые картежники имеют необычайные успехи. Почему? Да потому что имеют союз с дьяволом, который любит обманывать их и этому учит. Карты недопустимы среди народа Божьего. К снам и видениям тоже нужно относиться так, как учит Слово Божье. От имени Господа провозглашал пророк Иеремия. «Я слышал, что говорят пророки, моим именем пророчествующие ложь. Они говорят, мне снилось, мне снилось. Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за Баала? Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь». 23 глава, стихи 25 по 28. Бывают сны от Бога, как, например, сон Иосифа или Даниила. Бывают сны, через которые Бог вразумляет человека, но они принадлежат человеку лично. Не надо спешить рассказывать его домашним, а тем более в церкви. В любом доме можно услышать, если снились мертвецы, сегодня дождь пойдет. Зуб выпал, кто-то из родственников умер и тому подобное. Я спрашивал, откуда эти приметы? Не знаю, отвечают, но сбывается точно. Откуда эта точность, сказать не могут. Если не могут сказать откуда, зачем же брать неизвестное в свою жизнь? Истолкователь снов, недобрый дух, навязывает эти приметы людям и бодрствует, чтобы они сбылись. Что общего у мекины с чистым зерном? У людей достает здравомыслие утром кормить детей хлебом, но не соломой. К сожалению, в иных христианских семьях, прежде чем почитать Слово Божье и помолиться, питают души друг друга мекиной снов, не разумея, что это приведет к духовной гибели. Еще страшнее, когда это привносится в церковь. Как говорит Слово Божье, сны бывают обманом сердца. Иеремии 23:26. А сердце наше лукаво весьма. Иные сны бывают непосредственно от дьявола. Есть и другая крайность. «Ой, у меня что-то в голове шумит, в ушах свистит. Наверное, на меня дьявол давит». А на самом деле человек или не выспался, или давление поднялось, или просто не здоровится. Иногда люди, подавшись преувеличенному страху, начинают сами на себя нагонять ужас. Ночью на потолке что-то шелестит, бегает, наверное, это духи. А там ничего и не было. Может, мыши в конце концов, ведь и такое бывает». Иногда крыса пробежит по чердаку, а кажется, что человек. Сегодня невозможно прожить, чтобы мимо нас ничего не пробежало, не пролетело. Но если оно не затронуло вас, не причинило вреда, не будем поддаваться панике. Если же эти признаки повторяются и стали устойчивыми, и вы, рассмотрев со всех сторон, видите, действительно что-то есть, тогда нужно молиться, исповедаться и искать причину. Хочу предупредить особенно молодых людей, а также и родителей. Не отдавайте детей в спортивные секции, такие как карате, дзюдо, ушу и тому подобное. «Почему ты отдал сына в секцию карате?» – спросил я одного верующего. Он ответил: «Время трудное, хулиганье. Идем в собрание, пристают. Надо, чтобы сын защититься смог». Вместо того, чтобы учиться доверять Богу, который весьма чудно защищает, родители учат детей тренировать кулак. Не лучше ли упражняться в деле веры? Уверен, если дать волю кулакам, в ответ получишь больше. На всякого сильного находится сильнейший. Как-то в разговоре со мной неверующий молодой человек, занимающийся карате, согласился с доводами, что это занятие отнюдь не нейтральное, а связано с духовными силами. Оно начинается с поклонения. Кому кланяется, он не знает. И заканчивается тем, что занимающийся опускается на колени и снова кланяется. «Хорошо, — говорю, — предположим, я пожелаю записаться в вашу секцию. Но поскольку я человек верующий, не буду кланяться ни в начале, ни в конце занятий. Вы меня примете?» «Ни в коем случае, — отвечает. Простой человек никогда не разобьет рукой 10 кирпичей, не пробьет стену, пока не научится специальному крику, какому обучают в секциях карате. Что это за крик? Криком они вызывают духа. Тот приходит, и тогда у каратиста все получается. Он и по стене бегает, и по потолку, и рукой может пробить стенку, и прочее. Если он не получит этот дух, то останется обычным спортсменом, который машет руками и ногами, а поражающей силы не имеет. Если подростки тянутся к таким занятиям, прочитайте им об одном «каратисте» в кавычках из Евангелия Марка. «И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его». 5 глава, первые 4 стиха. «Рвал цепи, разбивал оковы. Кости целы, а оковы разбиты». В то время как в жизненной практике происходит обратное. Кости переломлены, а оковы целы. Тоже получается и у каратиста, который рукой разбивает 10 кирпичей на мелкие кусочки, хотя должны бы серьезно повредиться руки. Мы должны понять духовный секрет, отчего у человека такие сверхъестественные проявления. Он действует силой духа, владеющей его сердцем. То же происходит на занятиях йогой. Здесь многих соблазняет замысловатые упражнения, которые и радикулит вылечивают, и еще 100 болезней. Платить не надо, употреблять лекарств не надо, делай упражнения и будешь здоров. Йога можно закопать в землю на 3 суток, можно под водой держать, и с ним ничего не случится. Они летать могут, взглядом зажигать деревянную вещь или другие дела творить. На книге, которой они пользуются, написано: «Тот не йог, кто не мечтает стать равным Богу». Это на первой ступени в начальной школе вам предложат упражнения, а потом идут духовные ступени, по примеру падшего Херувима стать равными Богу. Но только какому Богу они становятся равными? Дьяволу. Поэтому они и делают сверхъестественные дела. Молодых христиан убедительно прошу остерегаться так называемых скоростных методов изучения иностранных языков. Что это такое? Нагрузка на детей в школе растет, программу усложняет и в колледжах, и в институтах, и в университетах. Многие хотят поехать за границу, им срочно нужно знание других языков. Как ускорить их освоение? Надеваешь наушники, нажимаешь кнопку магнитофона и начинаешь слушать, не понимая произносимого. Поскольку запись произведена необычным способом, она воздействует на подсознание. Через 2 недели человек в совершенстве знает иностранный язык. Из подсознания ум выбирает слова, предложения, и человек свободно разговаривает. «Дорогие друзья, берегите дух ваш», написано у пророка Малахии 2:15. Предупредите детей, которые любят учиться и хотят быстро достичь соблазнительных вершин знаний. Во-первых, как утверждают научные и медицинские статьи, вторгаться в мозг, в подсознание нежелательно. Даже современная медицина не изучила еще до конца, что за сложный механизм наш мозг. А во-вторых, ваше подсознание может запечатлеть неизвестно что. Не зная языка, человек не может проверить, что слушает, и не может оценить, доброе это или злое. Истереть никогда не сможет. Записать запишет, а стереть никогда не сможет. И кто может поручиться, что человеку вместе с иностранным языком не внесли в подсознание что-то другое? Никто. Ведь перевести записанное в слышимый звук нужна специальная аппаратура. А тут продали готовую запись и дают гарантии, что язык будешь знать в совершенстве. Лженаука продвинулась так далеко, что даже предлагает переход во 2-е состояние. Что это такое? Душу выселяет и вселяет обратно. А если выселят душу и поселят прямо в ад? Будем послушны и покорны Богу. Сколько Он дал каждому ума, способностей и знаний, будем благодарны Богу и будем этим служить Ему. Современные методы лечения болезней побуждают народ Божий к особому бодрствованию. Апостол Яков пишет: «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви. И пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». 5 глава, 13-16. Это самые действенные методы лечения болезней, и Бог нам оставил это повеление и эту надежду. Кто, заболев, поступал так в простом послушании Богу, благодарен был ему за исцеление. Те, которые в болезни не спешат следовать совету Якова, могут оказаться в трудной ситуации. Нужно прежде открыть свою нужду Господу, исповедать, в чем обличает совесть, совершить молитву с пресвитером церкви. После этого многие вещи станут яснее. Если Бог хочет исцелить свое дитя, Он поднимет его с одра болезни. Если Бог допустил болезнь вразумить и смирить тебя, ты попросишь церковь, чтобы помолилась, и Господь даст терпение смиренно переносить болезнь. А если Бог допустил болезнь к славе своей, в свое время Он чудно тебя исцелит. Если же Бог положил в своей воле быть тебе в немощи до конца жизни, тоже помолись Господу и попроси терпения, апостол Павел до смерти носил жало в плоти. Настало такое время, что дети Божьи, обращаясь за медицинской помощью, должны особо бодрствовать и усиленно молиться. Слово Божье предупреждает. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. 1 Иоанна 4:1. Если вы попали к сомнительному врачу, не бойтесь спросить его, какими методами он лечит. Если он не пожелает ответить, вы можете сказать: «Я верующий человек и хочу ходить в Божьем свете и лечиться чистыми методами. Я помолюсь, чтобы Бог дал мне ясность в отношении вас и ваших методов лечения». В нашем городе сестра училась в школе Джуны. Перед началом курса их рукополагали, а по завершении учения советовали запомнить одно хитрое слово, чтобы при лечении людей его повторять. Я сказал ей: «Это хитрое слово и есть имя духа, которого вам дали через рукоположение. Когда обучившийся в этой школе лечит людей, то на сеансах обязательно должен повторять имя духа. Только в таком случае он и диагноз поставит, и увидит, что внутри у больного». Когда этой сестре объяснили, какую школу она окончила, она сожгла диплом и конспекты и сказала: «Сохрани меня, Господь, чтобы я этим занималась». Сколько споров вокруг иглоукалывания. Если сомневаетесь, то остановитесь, не спешите на эти сеансы. Нет у вас сегодня ясности, завтра Бог даст ясность, очевидную всем. К жене проповедника пришла врач для лечения иглоукалыванием и попросила мужа помолиться. Он помолился. На другой день врач, выступая по радио, сказала: «Вчера мы совершали исцеление через иглоукалывание и молитву, и Бог помог, потому что у женщины есть звезда счастья, которая вылечила ее». Войти в это искушение легко, а как теперь выйти? Другая верующая доказывала, что иглоукалывание – это чистое лечение, просто механика. «Что вы сразу оккультизм?» – возражала она. А когда врач поставила ей иголки, а потом стала махать над ней руками, она забеспокоилась. «Что вы машете руками?» «Я энергию из космоса через иголки подаю». «Мне не надо». «Знаем, что делаем. Если пришла, будем лечить так, как мы можем». Князь мира сего, о котором говорит евангелист Иоанн, 12 глава, 31 стих, в греческом подлиннике назван князем космоса. Понятно, почему экстрасенсы тяготеют к космосу. И инопланетяне в космосе летают, и какие-то письма люди сейчас из космоса получают. Духи злобы поднебесные, будучи сброшены с неба, живут между небом и землей. К ним и обращаются экстрасенсы. Космос в последнее время преподнесет еще много неожиданностей, ложных знамений и чудес. Но невзирая ни на что, будем в молитвах взывать к Богу, к престолу Его, откуда приходит помощь наша. Псалтырь 120, 1-2 стиха, и также Псалтырь 123, 8 стих. Дети Божьи, бывая такие доверчивые и неразборчивые, с поспешностью используют во множестве распространяемые в народе методы лечения, не подозревая, что такие, например, как уринотерапия и многие виды голодания, весьма неразумные и даже опасные формы лечения, приносящие здоровью вред. А кто разрушит храм Божий, тело свое, того постигнет наказание от Бога. 1 Коринфянам 3:17. Даже на массаж нужно идти с молитвой, бодрствуя. Иногда вас массажируют, а потом руками размахивают. А вы лежите с закрытыми глазами и ничего не видите. «Что вы делаете?» – спросили одну массажистку. «Болезнь вашу стряхиваю. Вот вам и массаж». Мы – дети Божьи. Наш Бог велик могуществом, и нам нельзя, не вопросив Его, применять рекомендации всевозможных лекарей. В большинстве их универсальных рецептов таится замаскированное зло. В книге «Второзаконие» оставлены такие слова: «Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтоб овладеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь». Глава 25, 17 по 19 стихи. Если кто-то из детей Божьих прибегал к таким методам лечения, то Господь призывает остановиться и не следовать за Амаликом, у которого одно желание – не боясь Бога уничтожить народ Господень. Нужно ясно осознавать, что ждет тех, кто не желает оставить эти методы лечения. Изгладить нужно память об Амалике из своей души. Изгладить исповеданием, просьбой о прощении, чтобы сатана не имел места в нашем сердце. Кто покаялся и оставил всевозможные лжеучения и находится под защитой креста Христова, пусть не смущается, если дьявол во сне или другими методами станет смущать и пугать душу. Сатана может напомнить о долгах. Мы властны ответить: «Я уже не твой должник, я дитя Божье». «Ну как же, ты обращался ко мне за помощью?» «Да, обращался, но раскаялся и оставил этот грех. Меня Бог спас и искупил. Я тебе больше не должник». Дьявол приходит для того, чтобы утомить напоминанием прошлого и расслабить веру христианина, чтобы он усомнился в силе креста Христова, чтобы оставил живую церковь, и тогда дьявол снова стал бы его полновластным хозяином. Здесь нужно твердо стоять в вере и сказать лжецу: «Все, что ты предъявляешь, ложь. Я грешил, но оставил грех. Отойди от меня, сатана». Дьяволу нужно противостать молитвой, свидетельством о новой жизни, благочестивым хождением, послушанием Писанию и верой в обетование Божье. Будем жить праведной жизнью и просить святой милости у Бога сказать в час онный так, как Христос перед Голгофским подвигом: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Иоанна 14:30. Когда впервые услышал ты весть, и не в пустых и праздных разговорах, что есть Господь и жизнь иная есть, и мы не сироты в космических просторах, что есть любовь, всесильная любовь, создавшая миры, моря и сушу, что со креста текла святая кровь, чтобы спасти блуждающую душу. Услышав весть, с грехом ты не порвал, махнул рукой и погрузился снова в греховной нечисти погибельный провал, и не сказал Спасителю ни слова. Остановись, скорее остановись, Христос зовет. Не уходи в проклятие, Бог предлагает счастье и жизнь, и раскрывает вечные объятия. Почему ты шагал не в ногу, был отвержен совсем один? Ты страданий избрал дорогу, измолоченный Божий Сын. Под крестом непомерно тяжелым и с терновым венцом на челе, что нашел ты в нашем суровом мире грешном, погрязшем во зле? И душа, и тело избиты, и поругана Божья любовь. Истекают по впалым ланитам капли пота и алая кровь. Ты бы мог там на пульте вселенной только слово одно сказать, и земля, содрогнувшись мгновенно, в адском пламени стала пылать. Вместе с Иродом, вместе с Пилатом и всем сборищем темных сил, и с убийцей рядом распятым, кто тебя на кресте поносил. Так мы думаем, жалкие люди. Мы способны лишь мстить и карать, а Христос нас для жизни будет Его цель не губить, а спасать. Как постигнуть мышление Божье? Можем только верой взирать. Он добро своей смертью множит и дарует нам благодать.